Глава 20. Полетели недели. Уже через пару минут посередине зала первого этажа кофе-кондитерской Бонвари появился большой составной импровизированный стол. Наблюдать, как мужчины сдвигают мебель, было очень даже жарко. Мускулы на фактурных руках напрягались, подчеркивая выпирающие сквозь кожу вены, а мимо меня проплывали любимые и подкачанные задницы. «Ух, не о том ты думаешь, Полина!» Спохватившись, стала помогать девушкам накрывать на стол. Альбина так по-сестрински хихикнула надо мной. «Вот позёры, эти трое, да?» Щелкнула пальцами, заставляя выпечку выплыть из кухни прямо на уже приготовленной тарелке. «Объявляю бесплатное чаепитие для всех присутствующих!» Зычно крикнула Альбина. «С дегустацией новой сладости!» Гости кафе, сидящие на своих местах, почти сразу подорвались и пододвинули стулья, присоединяясь к нашему столу. Ребятишки не остались в стороне, тоже быстренько расхватав свободные места. Мальчишка аж подскакивала от нетерпения, а девочка с рыжими косами смешно наматывала одну из них на палец, смотря на вкусности. Одна Виола стояла в углу и наблюдала за происходящим со стороны. На столе быстро возникла конфетница, чашек 15 ароматного чая, выпечка разных видов, в том числе и те самые фирменные растягайчики от Альбины. Вскоре все уселись. Я почувствовала необходимость что-то сказать, поэтому выложила свои нелепые шедеврики на прозрачное блюдо. Взгляды гостей оставались заинтересованными. Дети же еще сильнее принялись ожидать угощения. «Спасибо, что решили к нам присоединиться. Меня зовут Полина. Я пока не аккредитованная богиня, но у меня есть дар к шоколадной магии. Эти конфеты – мой первый опыт, но я вложила в них самое лучшее пожелание, которое нашлось в душе». «Чтобы каждый на Парласе, кто съест ее, нашел свою любовь». Покраснев, я присела. «Так вот почему Анаил стырил конфету», – заржал Леон, разряжая атмосферу. Все рассмеялись и быстро похватали к себе вкусности. Малыши закинули по конфетке в рот. Пожилая пара богов, до этого мирно пьющая кофе с выпечкой, сейчас взялась за руки. Мужчина с сединой в волосах нежно касался пальцев собеседницы, а она заглядывала ему в глаза, откусывая кусочек сладкого шоколада. «Но, похоже, они уже ни к чему», – заметил Терри. «Ты права, малышка, ничего страшного не произошло. Мы придумаем, как оптимизировать производство». «О, смотри!» Счетчик Веры на моем браслете дзинкнул, показывая пополнение. «Плюс 100 единиц, плюс 50 единиц, плюс 70 единиц». «Это что?» Я радостно подпрыгнула на стуле. «Благодарны за твои творения», информировал Руан со снисходительной улыбкой. «Ну да, они-то привыкли получать за свою работу деньги. А вот я...» Вдруг плечи бога напряглись. Он перевел взгляд на Виолу, прежде стоящую в углу. Девушка вышла на свет и решила все же сесть за стол с остальными. Робкими шажками приблизилась, метнула в нашу сторону быстрый, завистливый взгляд. Встретилась им с Руаном. Посмотрела в пол. Сделала еще пару шагов. Нерешительным зверьком просочилась на свое место. Альбина приметила этот маневр, но промолчала. Похоже, она хорошо знала эту заносчивую любительницу поиграть чужими чувствами. Она относилась к ней с какой-то опекой, что ли. Хоть все и догадались о причине того, почему сладости испортились, но она не ругала и не позорила Виолу. Наоборот, хотела дать девчонке шанс исправиться. Да, в подростковом возрасте все мы творили глупости. Блондинка с максимально безразличным видом уселась к остальным. Расправила складки на платье, бросила в нашу сторону настороженный и завистливый взгляд. Мы сделали вид, что вовсе не наблюдаем за ней, а рассматриваем стены, пол, потолок, друг друга. Здесь уже она не выдержала и потянулась к конфетке, быстро закинула в рот и застонала от удовольствия. «Вкусно! Очень вкусно!» Не смогла сдержать чувств богини эмоций. Близнецы глупо заржали. «Ш!» – шикнула на них Альбина. «Вы сами забыли, когда допрашивали меня в этом самом зале на предмет наличия сестры? А вон оно как вышло». Смех сразу прекратился. Виола покраснела ярче помидора, проглотила шоколадную сладость, мило улыбнулась. Прошлась взглядом по присутствующим, глянула на живот Альбины и нахмурилась. Веселье продолжалось. К сожалению, это был последний праздный день моей ближайшей жизни. Дни наполнились бесконечной суетой. В светлое время суток я перемещалась в кафе к сестре и помогала ей управляться с хозяйством. Что становилось все тяжелее, а учитывая спрос, помощь была просто необходима. Зато ночи принадлежали мне и близнецам. Чтобы мальчики не ссорились, решили, что ночевать будем у меня в комнате. Только кровать заменили на огромный, просто нереальных размеров полигон любви. Просыпаться окружённой ими было приятно, и с каждым днем все привычнее. Вставать и видеть, как Леон заспанно потирает глаза, а потом идет в умывальню, ни капли не стесняясь наготы. Или как Руан нежным котенком ластится под утро. Терри же стал связующим звеном. С его мудростью и умением улаживать конфликты он легко помогал побороть недопонимание и где-то спокойно обсудить недомолвки. Кстати, последнее – просто мой бич. Вместо того, чтобы просто сказать, я буду вынашивать в себе это неясное чувство, пока оно не начнет выливаться за пределы чаши терпения в виде истерик. И существовала одна тема, которая не давала мне покоя. Двойное проникновение. Мужчины не настаивали, и пока все происходило традиционным способом, не без интересных открытий с моей стороны и не без изобретательности с их. Но вот только, даже помешивая шоколад, я мыслями то и дело улетала в интимные фантазии, страшась и предвкушая одновременно. Но в этом и была вся я. Скорее было бы удивительно, случись оно иначе. Конфетки тогда получались с возбуждающим эффектом и пожеланием избавить от комплексов. Разлетались они получше остальных, а Альбина понимающе вздыхала. «Знала бы ты, дорогуша, что я готовила в начале семейной жизни!» Посмеивалась богиня сладостей, поглаживая животик, который с каждой минутой становился все больше и больше. Я краснела и начинала вымешивать коричневую массу с удвоенной силой. Спрашивать у сестры о таком было до невозможности неловко, вот я и ходила, мучаясь дальше. К концу месяца и эти тревоги позабылись, ведь на счетчике тренькнула цифра в 200 тысяч веры, и за 3 оставшихся денька до праздника преклонения мне необходимо было сделать все возможное и невозможное, но собрать еще целых 100 тысяч. Тогда-то в спальню первым пришел Терри. «Ты очень напряжена последние дни, шоколадка». Он подкрался сзади и стал массировать затекшие от работы плечи, когда я сидела напротив туалетного столика и расчесывала волосы. «Ты прав. Я волнуюсь, что так и не успею добраться до заветной цифры», вздохнула я, кладя ладонь на его руку. Зеленые абсентные глаза сверкнули в отражении. Он где-то позабыл свою шляпу и стоял в распахнутой белой рубашке и домашних просторных штанах. Почему-то именно такой простой образ действовал на меня, как банка сметаны на кошку. Невероятно соблазнительно. Стоило лишь взглянуть на его живот, как меня прошибло молнией взметнувшего возбуждения, и язык принимался оглаживать губы в попытке получить хоть каплю прогнозируемого удовольствия пораньше. «Сдается мне, дорогая, что причина твоего волнения не только в цифрах. Подумай, разве случится конец света, если ты не сделаешь норму?» Он наклонился и стал потихоньку покрывать сгиб шеи тягучими, долгими поцелуями. Я судорожно втянула в воздух. «Моя мама будет сильно волноваться!» Сжала ткань сорочки, борясь с нахлынувшим жаром. «Придумаем, как добиться желаемого у надсмотрщиков и без церемонии преклонения», махнул рукой Терри. «Здесь мне крыть уже было нечем. Он везде прав. Мы, конечно, непременно что-нибудь придумаем, даже если заветная цифра не наберется. «Скажи, что волнует тебя на самом деле?» Горячий язык прошелся по коже, смакуя ее вкус. Из горла мужчины вырвался полустон, полурык. Я ойкнула и густо покраснела, сильнее впиваясь пальцами в шелковую ткань. Эти звуки невероятно возбуждали. В комнате уже начал распространяться сладкий шоколадный аромат. «Так-так, дай-ка мне возможность догадаться». Его ладонь прокралась по талии к груди и нежно взвесила одно из полушариев. «Это связано с сексом?» Он попал в точку, но я упрямо покачала головой. «Ни за что не признаюсь». Недовольно протянул Терри. «Значит, собираешься молчать?» Я кивнула, недоумевая, как вообще мужчине пришла в голову мысль начать допрос на эту тему. «Да у тебя все на лице написано, малышка. Не нужно быть богом чтения мысли, чтобы понять, в каком направлении они у тебя двигаются. Ты чего-то хочешь и боишься об этом сказать?» Широкая ладонь оставила в покое грудь и бесцеремонно потянулась ниже, к кружевному краю сорочки. Забралась под него и скользнула между бедер, огладив тонкую ткань трусиков, насквозь мокрую. В зеркале напротив отразилась очень пикантная картина. Я с широко раздвинутыми ногами, и Терри, стоящий сзади, нагнулся и успешно отодвинул край белья. Его палец беспрепятственно, даже желанно, проник внутрь. Смотреть на все это еще немножко стыдно. А еще принадлежать ему вот так, легко и просто, было волшебно и нереально. До сих пор не верилась. «Чего же ты боишься, шоколадка?» – кратчево спрашивает он. «Мы вместе. И каждую ночь успешно доказываем, что ты не ошиблась в выборе. По очереди или вместе?» Его губы трогают шею. Жадно, порывисто, невыносимо. Палец толкается резко и глубоко. «Мне всегда давалось сложно говорить о своих чувствах», — севшим голосом произнесла я, ловя его губы. Мягкие, пьянящие, как первый глоток сладкого выдержанного вина. «Нет, дорогуша, ты не заткнешь мне рот», — проговорил мужчина, разрывая поцелуй. «Я очень хочу знать, что происходит в твоей головке. Для меня важно счастье моей женщины, а ты несчастна, хоть и выгибаешься сейчас на моем пальце». Словно подтверждая слова, он совершает очередное ощутимое движение, вышибая из моих легких воздух. Я готова кончить от столь простой ласки, просто сидя на стуле и слушая горячее дыхание Бога. «Может быть, перейдем в горизонтальную плоскость?» — умоляющим тоном прошу Терри. И он легко соглашается, очень быстро и легко переносит меня на кровать. Просто не кажутся такими холодными на контрасте с горячей кожей. Я съеживаюсь от внезапного приступа озноба. «Сейчас», — суетится он и накрывает нас одеялом, а уже под ним избавляет меня от халатика, да и сам раздевается, прижимаясь животом к моей спине. Его внушительное достоинство упирается между ягодиц, задерживается там на миг, но покорная хозяину движется чуть ниже, задевая чувствительные влажные складочки. Он не спешит. Эта близость какая-то новая, на другом уровне, чуть мягче, доверительнее, не просто секс. Это давно уже не просто секс. Мне хочется двигать бедрами и ощущать трение его плоти о мою промежность. Выпирающие на члене вены создают потрясающий рельеф, но больше волнует именно обладатель всего великолепного во всех смыслах органа. «Доверься мне», — шепчет осторожно, вкрадчиво, соблазнительно. «Устоять невозможно, особенно когда так хочется уже почувствовать его внутри. И даже знание того, что вскоре появятся остальные и непременно присоединятся, не помогало. Вообще, я давно поняла, стоило довести меня до определенной кондиции, и все, пиши пропало. Здравый смысл машет ручкой. Чего стоит только одна та сцена со сгоревшим бельем и Леоном. Полная потеря тормозов. И вот сейчас, когда тело оглаживают чуткие пальцы, мне правда хочется рассказать обо всех страхах. У нас на Земле многомужество — большая редкость. Начиная косноязычно, с трудом подбирая слова, но получаю награду. Член Терри наконец заполняет меня, давая то, чего я долго ждала. На миг все мысли вылетают, но мужчина не дает улизнуть. «Продолжай, любимая. Мне нравится направление твоих рассуждений. Многомужество и прочее». Причищаю горло. Я мало себе представляю, каково это — жить и заниматься сексом с тремя. Одновременно. Жмурюсь и закусываю губу. «Так все твои волнения из-за этого?» Язык Терри касается шеи под линией роста волос. Я выгибаюсь от этой ласки, как кошка. Он легонько прикусывает и зализывает укус. «Боже!» — фраза срывается быстрее, чем успеваю подумать. «Не зови своих богов, женщина», — напоминает он, довольно жестко толкаясь вперед. Я ощущаю каждую неровность члена, его толщину и идеальность даже сейчас, с полузакрытыми глазами, беззащитная и влюбленная. Я рассказала, и на душе стало спокойнее. Он не высмеял меня. «Ты боишься того, чего не знаешь. Это нормально». Терри замедлился, но именно такие неторопливые основательные толчки быстрее всего подводили меня к оргазму. «Мы не хотели тебя травмировать или принуждать, поэтому не настаивали. Но если... подумай внимательно. Если ты действительно готова, то уже сегодня сможешь ощутить не один член в себе, а два. Может быть, даже три. Хочешь?» Его слова такие правильные в данный момент. Именно то, что мне нужно было услышать. Очередное доказательство того, что мне с ними будет хорошо. И почему я постоянно страшусь? От неизвестности? «Да, очень хочу». Громкие тянучие стоны, ноги, напрягшиеся до самых кончиков пальцев. Сладостная дрожь по всему телу. «Умничка, шоколадка». Терри целует нежно и покидает меня. «Куда?» — беспомощно барахтаюсь в одеяле. «Сейчас вернусь», — отзывается он. И действительно скоро возвращается, обнимает сзади и сует мне в руки что-то подозрительно земное. «Интимная смазка. Подходит для всех видов любви. гласит этикетка бутылочки с дозатором. «Знакомо выглядит?» Усмехается мне на ухо Терри. «Да, на Парласе пока подобного не производят. Мы обычно пользуемся маслом, оно тоже хорошо подходит. Но для тебя только самое лучшее, любимое». Нежный поцелуй в ушко. «Попробуем?» Я с сомнением пялюсь на смазку. Вдруг будет больно, и мне не понравится. Я снова буду чувствовать себя неполноценной женщиной, которая не способна нормально заниматься сексом и не может принять своих же любимых мужчин? От волнения я похолодела. «Ну, что ты опять?» «Не могу ничего с собой поделать. Страшно». Качаю головой. «Послушай, дорогая, мы не сделаем ничего плохого. Просто попробуем, даже если тебе не понравится. Будем искать другие варианты совместного времяпрепровождения». Терри пожал плечами. «Никто не откажется от тебя и не засмеет». На меня снова сыпется поцелуй, как из рога изобилия. Расслабляют, заставляют пружины напряжения раскрутиться и завибрировать от накатывающего возбуждения. «Хорошо», — говорю тихо. «Обещаешь, что все получится?» «Несомненно». Он снова целует. «Когда-то ты почти силой заставила меня пообещать довести тебя до оргазма. Жаль, что не помнишь этого», — вздохнул Терри. Признаться, было горячо. «Тогда, Терри, только попробуй сделать это так, что мне не понравится, и я буду очень зла». Посмеиваясь, прошипела сквозь зубы, изображая страстную и дикую госпожу. Вышла, видимо, корявенько. «Зла она будет», — фыркнул он. «А если так?» Флакончик со смазкой отправился назад, и скоро, обильно смазав между ягодицами, головка члена уперлась в задний проход. Я нервно повела бедрами, ощутив непривычное давление. Им руководил всего лишь палец. Осторожно обводя само колечко, дразня и не спеша надавливать сильнее. Мягко, почти невесомо. Я довольно быстро привыкла к новой ласке. Из-за смазки даже и не заметила, как он успел проникнуть внутрь, осознала уже, когда палец постепенно расширял вход, обводя по кругу. Не сразу, но мышцы поддались, да и я уже меньше переживала. Все оказалось не так страшно, как представлялось. Даже приятно. В некоторых моментах. Добавив еще смазки, Терри вытащил палец и приник к заднему входу головкой напряженного члена. «Полина, ты прекрасна. Не смей сомневаться в этом. И как остроумно написано на данной баночке, виды любви бывают разными. Не обязательно все одинаково нравится. Но я надеюсь, что ты распробуешь и этот вариант». Он стал целовать шею, прикусывая кожу и одновременно аккуратно скользить между ягодицами. Одно его присутствие, вот так, кожа к коже, уже сводило меня с ума, и перспектива открыть что-то новое больше не страшила. Было любопытно. Я смогу получить еще больше удовольствия, новые яркие оргазмы, познать себя с новой грани. Все вопросы отошли на второй план, когда головка протолкнулась внутрь, преодолев сопротивление сфинктера. «Тугая и сладкая», — признается Терри, проникая глубже. «Осторожно, буквально миллиметр за миллиметром». Его ладонь ныряет между ног и начинает ласкать набухшие складочки впереди. Поглаживает, кружит вокруг напряженного комочка нервов, теребит в унисон этому трению, входит в попку глубже. «Мне непривычно, но вовсе не больно. Скорее, как-то ново, необычно и невероятно. Этот уровень близости точно за гранью дозволенного». Он требует безграничного доверия и того человека, который не обманет его. Никогда. Терри точно был таким, как впоследствии оказалось, остальные тоже. Мы немного увлеклись и пропустили появление Руана. Вопреки своему обычному поведению, он решил присоединиться. Залез под одеяло, без стеснения раздвинул мои ноги. «Хочу целовать и лизать тебя, Полина. Повернешься?» Глупое одеяло летит к чертям. Мне уже не холодно, жарко. Ужасно жарко. Я лежу спиной на Терри, его член надежно и туго входит в попку, а Руан решается развести мои бедра и просто прильнуть языком к промежности без какого-либо стеснения. Очень быстро к процессу добавляются и пальцы. Мне хочется аккуратно двигаться, и я делаю это. Насаживаюсь на палец Руана и твердый член Терри. Волшебство становится явью. «Хочешь попробовать вдвоем? Спрашивает рыжий великан, напоминая о себе. «Да, в этот раз я не сомневаюсь. С этим входом проблем не возникло. Но теснота казалась просто невыносимой. Я озадаченно закусила губу». «Ты все еще слишком напрягаешься, дорогая», — сказал Терри, легко толкаясь вверх. «Ой!» — внизу живота расцвел новый ненасытный пожар. От мысли, что мои мужчины здесь, одновременно в голове радостно зашумело. А ощущение запредельного наполнения и вовсе сносило крышу, заставляя приподняться на пятках и скользнуть вдоль двух напряженных стволов. Синхронный рваный вздох мужчин стал мне наградой. Подбодренный результатом, я сделала это еще раз. И снова поплыла от их реакции. Мне тоже было хорошо. Я постепенно привыкала к новым ощущениям, вначале казавшимся очень странными. Сейчас же в движении я входила во вкус. А когда Терри осторожно остановил меня, поддержал под бедра и толкнулся сильнее, и вовсе всхлипнула, чувствуя приближающийся оргазм. Нервы свернулись непослушным клубком, окончательно отключая все мысли. Остались только мы, наше тяжелое дыхание, жадные прикосновения, ненасытные поцелуи. И меня не хватило надолго. Очень скоро жар в паху взорвался, и горячей волной прошелся по всему телу, заставляя меня вздрагивать и всхлипывать под синхронными движениями мужчин, которые и не собирались останавливаться, делая оргазм еще более глубоким и основательным. На этот раз меня прошибло до самых костей, до самых далеких мышц, о существовании которых я не подозревала. «Хорошо», – выдохнула, когда жаркая волна отступила. «Какое интересное зрелище», – заметил Леон, входя в комнату. «Почему не позвали?» «А, ладно, я не в обиде». Полуголый бог, как обычно, растекал по территории в распахнутой жилетке, демонстрируя всем кубики на сухом животе и узор выступающих вен, ведущий вниз под ткань штанов. Я напряглась и облизнулась. Вместе. Хочу их всех. «Иди сюда», – проговорила одними губами, но ему не нужно было большего. В один миг, избавившись от одежды, Леон оказался на кровати рядом с нами. Его вздыбленный член в полной боевой готовности смотрел на меня. Я жадно сглотнула и потянулась к нему. Налитая кровью багровая головка выпустила каплю смазки, сделав возбужденный ствол еще более привлекательным. «И это все мое?» Не позволяя себе думать, просто взяла его в рот, наслаждаясь ощущением единения со своими мужчинами. Горячая бархатная плоть удивительным образом подстегнула тлеющее от последнего оргазма возбуждение. Огненный бог снова разжег во мне страсть. Так умел только он наполнять безумием любую сцену и раскрывать меня, сжигая барьеры и мнимые моральные установки. Сильная рука в волосах осторожно направляет голову. Я чувствую их власть надо мной и что могу позволить себе больше. Намного больше. Терри подхватывает настроение и начинает двигаться вместе с Руаном. На этот раз не синхронно, а по очереди. Отчего я растекаюсь по ним податливой карамелью. Пусть делают, что хотят. Это в любом случае будет шикарно. И они не обманули моих ожиданий. «Я же говорил», – позже сказал Терри, прижимая меня к себе. Я лениво закинула на него ногу, наслаждаясь ощущением близости. Сзади прильнул Руан, крепко обнимая в медвежьих объятиях. Леон ушел, сказав, что скоро вернется. И смазка пригодилась. Рассеянно пролепетала я, выписывая на груди мужчины узоры тонкими пальчиками. Все тело стало тяжелым, а голова пустой. «На самом деле, в случае подобных союзов для заключения брака нам бы пришлось сделать это, так или иначе, но вместе». Признался шляпник и поцеловал меня в макушку. «Это что значит?» Подорвалась я, резко поднимая голову. «Мы бы в любом случае...» Я снова густо покраснела. «Ну что за мужчины мне достались? Соблазняют на каждом шагу, даже понервничать толком не дают». «Зато ты теперь знаешь, как может быть здорово. И не сбежишь от нас в первую брачную ночь». Справедливо заметил Руан, укладывая меня на плечо брата. «Успокойся, любимая. Разве ты несчастлива?» «Самая счастливая», – немедленно отозвалась я. «Тогда нечего переживать». Леон вернулся в комнату с маленькой бархатной коробочкой в руках. «Смотри». Внутри поблескивал камень невероятной красоты. Дымчатые переливы разных цветов соединяло тройное колечко. «Давай снимем те и наденем это в знак нового уровня отношений». Подмигнул длинноволосый мужчина и аккуратно освободил мои пальчики от прошлых колец. Остальные наблюдали за нами со стороны. «Согласна». Выпалила я, рассматривая перстень. «Согласна?» – переспросил непонятливо Леон. «Да, хочу быть вашей женой, семью, детей, шоколадную фабрику и море сладких ночей». По щекам потекли слезы радости, капая на голую грудь. «А еще обязательно возможность встречи с родителями. Они тоже часть моей жизни, я не представляю существования вдали от дома. Здесь, на Парласе, но без мамы». «Уверен, всесильный пойдет тебе навстречу, любимая». Уверил Леон, хмурясь. Надеюсь, мы достаточно тебя вдохновили, чтобы ты налепила конфеток, перед которыми никто не сможет устоять.